Но почему именно с левой? И что делать, если кровать стоит правой стороной к стенке? Я хочу знать. Мне всегда было любопытно, что произошло между Стивеном Ирвингом и Лавандой Льюис, продолжила Марила, не обращая внимания на Дэви. Они были помолвлены, а потом вдруг все разладилось. Не знаю, что там у них вышло, но должно быть что-то ужасное, потому что сразу после этого он уехал в Штаты и с тех пор ни разу не приезжал домой. А может быть, и не было ничего ужасного. Я думаю, что в жизни мелочи зачастую причиняют гораздо больше горя, чем важные события, сказала Энн, обнаруживая проницательность, которая лучше всякого опыта. «Пожалуйста, Марила, не говорите миссис Линд, что я была у мисс Лаванды. Она непременно забросает меня вопросами, а мне почему-то не хочется на них отвечать. Я чувствую, что и сама мисс Лаванда не желала бы этого». «Да, думаю, Рэйчел заинтересовалась бы», — согласилась Марила, «хотя у нее теперь не так много времени, как прежде, чтобы вникать в чужие дела». Из-за болезни Томаса она редко выходит из дома, и выглядит она очень подавленной, потому что, как мне кажется, начинает терять надежду на его выздоровление. Если что-нибудь с ним случится, Рэйчел останется в одиночестве. Все ее дети осели на Западе, кроме Элизы, но ей не нравится ее муж. Своими местоимениями Марила возводила клевету на Элизу, очень любившую своего мужа. Рэйчел говорит, что если бы Томас взял себя в руки и проявил силу воли, то сразу поправился бы. Но что пользы уговаривать Медузу сесть прямо? – продолжала Марила. У Томаса никогда не было силы воли, которую он мог бы проявить. Пока он не женился, им командовала мать, а потом за это взялась Рэйчел. Просто чудо, как это он осмелился заболеть, не спросив у нее разрешения. Нет. Я не должна так говорить. Рэйчел была ему хорошей женой. Без нее он никогда ничего не добился бы в жизни. Ему на роду написано, чтобы им командовали. И хорошо еще, что он попал в руки такой умной, практичной женщины, как Рэйчел. Да он никогда и не возражал против такого положения вещей. Ведь зато ему не приходилось самому принимать никаких решений. Дэви, ну что ты извиваешься, будто угорь? «Но мне нечего больше делать», – возразил Дэви. «Съесть больше уже я не могу, а смотреть, как вы с Энн едите, совсем не интересно». «Ну хорошо, идите с Дорой во двор и покормите кур», – сказала Марила. «Только не смей больше выдирать перья из хвоста у белого петуха». «Но мне нужны перья, чтобы носить на голове, когда мы играем в яйцев», – заявил Дэви, насупившись. «У Милти Бултера такие мировые перья. Ему мать дала, когда зарезала их старого индюка. Вы тоже могли бы дать мне хоть немножко. Куда этому петуху одному столько перьев? Можешь взять на чердаке старое крыло на палочке, которым сметали пыль, и надергать себе перьев», — сказала Энн. «А я выкрашу их для тебя в зеленый, красный и желтый цвет. Портишь ты мальчишку», — заметила Марила с упреком, когда Дэви, сияя от радости, выскочил во двор, куда уже с важным видом удалилась Дора. За последние 6 лет Марила сделала большие успехи в своем развитии, но все еще не сумела отделаться от представления, что очень вредно для ребенка, когда слишком многим его желаниям потакают. «Все мальчики в его классе играют в индейцев, и у всех есть такие перья», — сказала Энн. «Ничего удивительного, что Дэви тоже хочется. Уж я-то знаю, каково это. Никогда не забуду, как мне хотелось иметь рукава с буфами, когда такие были у всех девочек. А Дэви совсем не портится, а становится все лучше с каждым днем. Подумайте, какая перемена произошла в нем за этот год, что он живет у нас». «Да, он действительно гораздо меньше проказничает с тех пор, как стал ходить в школу», – признала Марила. «Я думаю, что там он отыгрывается на других мальчиках. Но меня удивляет, что до сих пор нет никаких вестей от Ричарда Кейса, ни строчки с самого мая. Боюсь я его письма», – вздохнула Энн, начиная убирать посуду. «И если оно придет, мне будет страшно его распечатать, только бы он не потребовал отправить к нему детей». Но месяц спустя письмо все-таки пришло, хотя было оно не от Ричарда Кейса. Один из его друзей сообщал, что Ричард Кейс умер от чахотки 2 недели назад. Автор письма был одновременно и исполнителем завещания, согласно которому капитал в размере $2000 передавался мисс Марилле Касберт для управления на правах опекуна Дэвида и Доры Кейс до достижения ими совершеннолетия или вступления в брак. До тех пор проценты с указанной суммы предполагалось использовать на покрытие расходов, связанных с содержанием детей. «Это ужасно! Радоваться чему-то, связанного со смертью», — сказала Энн рассудительно. «Но хотя мне очень жаль бедного мистера Кейса, я рада, что дети останутся у нас. А я очень довольна, что появятся деньги», — заметила Марилла практично. «Я с самого начала была не прочь оставить Дору и Дэви у себя, но не знала, сумею ли свести концы с концами, особенно когда дети подрастут. Арендной платы, которую мы получаем за землю, едва хватает, чтобы содержать дом, а я твердо решила, что ни цента из твоего жалования не пойдет на них. Ты и так делаешь для них очень много. Эта новая шляпа, которую ты купила Доре, была ей нужна не больше, чем кошке второй хвост. Но теперь гора с плеч, они обеспечены». Дэви и Дора пришли в восторг, узнав, что остаются в зеленых крышах навсегда. Смерть дяди, которого они никогда не видели, не могла омрачить их радость. Однако у Доры все же были некоторые опасения. «Дядю Ричарда похоронили?» — шепотом спросила она у Энн. «Да, дорогая, конечно. Он не такой, как дядя Мирабел Коттон, нет?» — прозвучал еще более взволнованный шепот. «Он не будет ходить вокруг дома? Не будет, Энн?» Глава 23. Роман мисс Лаванды. «Я собираюсь пойти сегодня в приют Эхо», — сказала Энн однажды в пятницу, вернувшись из школы. «Похоже, будет снег», — предостерегла Марилла. «Я доберусь туда прежде, чем он начнется, и останусь там на ночь. Диана не может пойти со мной, у нее гости, а я уверена, что мисс Лаванда будет ждать меня сегодня вечером. Уже 2 недели, как я не заходила к ней». С того памятного октябрьского дня Энн уже не раз побывала в приюте Эхо. Иногда они с Дианой ездили туда в кабриолете по дороге, иногда ходили пешком по тропинке прямо через лес. Когда Диана не могла сопровождать ее, Энн ходила одна. Между ней и мисс Лавандой завязалась та сердечная и благотворная дружба, которая может существовать только между женщиной, сохранившей в душе свежесть юности, и девушкой, чье воображение и интуиция способны заменить жизненный опыт. Энн, наконец, нашла самую, что ни на есть, родственную душу, и в уединении, заполненной лишь мечтами жизни мисс Лаванды, забывшей мир и забытой миром. Энн и Диана внесли атмосферу бодрости, юности и реальности. Шарлотта IV всегда приветствовала их самой широкой из своих улыбок, а все улыбки Шарлотты были невероятно широкими, и радовалась им не только потому, что их любила ее обожаемая хозяйка, но и потому, что они нравились ей самой. Никогда прежде не царило в маленьком каменном домике такое бурное веселье, какое царило там в эту чудную, долгую осень, когда ноябрь казался вновь наступившим октябрем. И даже декабрь ярким блеском солнца и утренней дымкой пытался подражать июню. Но в этот день декабрь словно вспомнил, что по всем правилам на дворе должна стоять зима. Вдруг сделался задумчивым и печален и окутал мир безветренной тишиной, предвещавший снегопад. И все же прогулка через огромный серый лабиринт буковых лесов доставляла Энн огромное удовольствие. Она не чувствовала себя одинокой. Воображение создавало ей веселых спутников, и она оживленно вела с ними воображаемый разговор, который был и остроумнее, и приятнее, чем обычно бывают разговоры в настоящей жизни, где люди так часто самым плачевным образом оказываются неспособны беседовать с нами на уровне наших требований. Но в воображаемом кругу тонких и глубоких умов каждый говорит именно то, что нам хотелось бы услышать. И это дает нам возможность сказать именно то, что нам хотелось бы сказать. В сопровождении этой невидимой компании Энн прошла через лес и вступила на тропинку, ведущую к каменному домику. Как раз тогда, когда крупные пушистые хлопья снега начали медленно и тихо опускаться на землю. На первом же повороте под высокой развесистой елью она увидела мисс Лаванду. На ней было теплое, темно-красное платье, а голову и плечи окутывала серебристо-серая шелковая шаль. «Вы похожи на королеву фей этого елового леса!» — весело воскликнула Энн. «Я знала, что ты придешь сегодня, Энн», — сказала мисс Лаванда, бросаясь ей навстречу. «И я вдвойне рада твоему приходу, потому что осталась сегодня совсем одна. У Шарлотты IV заболела мать, и ей пришлось пойти домой. Мне было бы очень одиноко, если бы ты не пришла. Мечты и эхо не всегда могут заменить общество людей». «Ах, Энн, какая ты хорошенькая!» — добавила она неожиданно, глядя вверх на высокую стройную девушку с чуть порозовевшими от прогулки щеками. «Какая хорошенькая и какая юная! 17 — это так чудесно, правда?» «Я тебе завидую», — заключила она чистосердечно. «Но и вашему сердцу никак не больше 17, — улыбнулась Энн. «Нет, я старая, или скорее среднего возраста, что гораздо хуже», — вздохнула мисс Лаванда. «Иногда мне удается вообразить, что это не так. Но потом я снова осознаю печальную истину, с которой не могу примириться. Как, впрочем, большинство женщин. Все во мне восстает и негодует от тех самых пор, когда я заметила свой первый седой волос. Нет, Энн, не смотри на меня так, будто пытаешься понять и посочувствовать. В 17 этого не понять, и я сейчас же воображу, что мне тоже 17. Это нетрудно, когда ты рядом. Ты всегда приносишь с собой юность, словно волшебный дар. Мы замечательно проведем время. Сначала чаю. Что ты хочешь к чаю? Будет все, что ты захочешь. Придумай что-нибудь вкусное, пусть даже и неудобо варимое». В этот вечер в каменном домике было шумно и весело. Здесь готовили самое невероятное лакомство. Пировали, шалили, смеялись и фантазировали. Сущая правда, что хозяйка и гости вели себя отнюдь не так, как пристало даме, облеченной достоинством 45-летнего возраста и степенной, солидной школьной учительницы. Наконец, утомясь, они сели на ковре перед камином в гостиной, освещенной лишь мягкими отблесками пламени и наполненной восхитительным ароматом розовых лепестков, лежавших в открытой коробочке на каминной полке. За окном вздыхал и стонал поднявшийся к ночи ветер. Снег мягко и глухо ударял в оконные стекла, как будто сотни духов бури стучались в дом, прося приюта. «Как я рада, что ты со мной, Энн!» — сказала мисс Лаванда, покусывая конфетку. «Без тебя мне было бы грустно, очень грустно, невыносимо грустно. Мечты и игры понарошку хороши днем и при солнечном свете, но когда темно, а за окном метель, они не могут принести человеку удовлетворение. В такие минуты ему хочется не мечты, а действительности. Но ты не знаешь этого. В 17 этого не знают. В 17 мечты дают удовлетворение, так как ты уверен, что они сбудутся. Когда мне было 17, Энн, и я не подозревала, что в 45 окажусь седой старой девой, чья жизнь не заполнена ничем, кроме фантазий. Но вас никак не назовешь старой девой, — возразила Энн, улыбаясь и глядя в печальные темные глаза мисс Лаванды. Старыми девами родятся, ими не становятся. Одни родятся старыми девами, другие добиваются этого положения сами, а третьим оно навязано, — усмехнулась мисс Лаванда. — Тогда вы из тех, которые его добились? — засмеялась Энн. — И сделали это с таким изяществом, что если бы все старые девы были похожи на вас, то скоро вошли бы в моду. — Да, я стараюсь сделать все как можно лучше, — сказала мисс Лаванда задумчиво. И раз уж моим жизненным уделом оказалось остаться незамужней, я решила представить миру образец очень милой старой девы. Но так как я иду своим путем и отказываюсь следовать установившейся традиции, люди называют меня странной. Энн, тебе кто-нибудь рассказывал обо мне и Стивене Ирвинге? Да, ответила Энн откровенно. Я слышала, что вы когда-то были помолвлены. Это было 25 лет назад. Целую жизнь назад. Той весной мы должны были пожениться. У меня уже было готово подвенечное платье, хотя никто, кроме мамы и Стивена, об этом не знал. Можно сказать, что мы с ним были помолвлены почти всю жизнь. В детстве он часто приходил к нам в гости со своей матерью, и однажды ему было 9 лет, а мне 6. Он позвал меня в сад и сказал, что твердо намерен жениться на мне, когда вырастет. Помню, что я ответила «Спасибо». А когда он ушел, сказала моей маме очень серьезно, что камень свалился у меня с души, так как теперь мне уже не грозит остаться старой девой, как смеялась тогда бедная мама. «Ну что же случилось?» – спросила Энн и, затаив дыхание, ждала ответа. «О, это была заурядная, глупая ссора, настолько банальная, что поверишь ли ты? Я даже не помню, с чего все началось и кто был больше виноват. Наверное, начал Стивен. Но, полагаю, я сама вызвала его на это каким-нибудь безрассудством. Видишь ли, у него были соперники, а я была тщеславной кокеткой, и мне хотелось немного подразнить его, хотя я хорошо знала, какой он чувствительный и обидчивый. Мы расстались в гневе, но тогда казалось, что все еще можно исправить. И так оно и было бы, если бы Стивен не вернулся ко мне слишком рано. Энн, дорогая, мне тяжело об этом говорить, но я...» Тут мисс Лаванда понизила голос, словно собиралась признаться в природной склонности к убийству ближних. «Ужасно капризная». «О, не улыбайся, это слишком печальная истина». И я капризничала и дулась. А Стивен вернулся раньше, чем мне надоело это занятие. Я не захотела слушать его, не захотела простить, и он ушел навсегда. Он был слишком гордым, чтобы прийти второй раз. И тогда я стала дуться уже из-за того, что он не приходил. Конечно, я могла бы позвать его, но это казалось унизительным. Я была не менее горда, чем он. Гордость и обидчивость – очень плохое сочетание, Энн. А потом? Потом я никого больше не полюбила, да и не хотела полюбить. Я знала, что предпочту 1000 лет жить в одиночестве, чем выйти замуж за кого-то другого. Сегодня все это кажется сном. С каким сочувствием ты смотришь на меня, Энн? Так могут смотреть только в 17. Но не будем преувеличивать мои страдания. Несмотря на разбитое сердце, я очень счастливая и довольная собой маленькая особа. В настоящей жизни, Энн, разбитое сердце совсем не так ужасно, как это выглядит в книжках. Это похоже на больной зуб, хотя такое сравнение, конечно, покажется тебе неромантичным. Порой приходит боль, и тогда не спишь ночью. Но в промежутках можно радоваться жизни и наслаждаться мечтами, эхом и конфетами. Так, как будто ничего и не было. Ну вот, теперь у тебя на лице разочарование. Ты думаешь, что я совсем не такая интересная особа, какой казалась тебе всего лишь несколько минут назад, когда ты видела во мне вечную жертву трагических воспоминаний, мужественно скрывающую свои страдания под маской веселости. Но худшее, или, быть может, лучшее в реальной жизни, Энн, то, что она – жизнь, не позволит тебе навсегда остаться несчастной и будет усердно стараться сделать тебя довольной и спокойной, даже если ты полна решимости вечно быть романтичной страдалицей. Какие великолепные конфеты у нас с тобой получились! Боюсь, мне вредно есть столько сладкого, но собираюсь безрассудно продолжать. После недолгого молчания мисс Лаванда неожиданно заговорила снова. Когда во время нашей первой встречи я услышала от тебя о сыне Стивена, это оказалось для меня настоящим потрясением. С тех пор никак не могла решиться снова заговорить с тобой о нем, но мне очень хочется узнать, что это за мальчик. Это самый чудесный, милый ребенок, какого я знаю. И он тоже любит играть и фантазировать, совсем как мы с вами. «Мне хотелось бы увидеть его», — сказала мисс Лаванда, чуть слышно, будто обращаясь к себе самой. «Интересно, похож ли он на моего маленького мальчика, которого я создала себе в мечтах? Если вы хотите увидеть Пола, я могу привести его к вам в гости», — предложила Энн. «Непременно, но не сейчас. Я должна привыкнуть к этой мысли. Эта встреча может принести мне больше боли, чем радости, если он слишком похож на Стивена. Или слишком не похож. Может быть, ты приведешь его, скажем, через месяц?» И месяц спустя Энн и Пол вдвоем шагали через лес к приюту Эхо. На повороте тропинки они неожиданно столкнулись с мисс Лавандой, которая, увидев их, сильно побледнела. «Значит, это сын Стивена?» — сказала она тихо, взяв Пола за руку и вглядываясь в него, такого веселого, красивого, стройного, в локо сидящем меховом пальтишке и шапочке. «Он очень похож на отца». «Да, я весь в отца, так все говорят», — с улыбкой ответил Пол, чувствуя себя совершенно непринужденно. Энн, внимательно наблюдавшая за этой короткой сценой, вздохнула с облегчением. Она почувствовала, что мисс Лаванда и Пол потянулись друг к другу, и что в их отношениях не будет никакой скованности или неловкости. Склонность к мечтам, фантазиям и играм не мешала мисс Лаванде быть умной и уравновешенной женщиной, и после первых минут невольного смущения она умело скрыла свои чувства и вела себя с Полом так же естественно и свободно, как если бы это был любой другой ребенок, пришедший к ней в гости. Втроем они замечательно провели время, а ужин оказался поистине роскошным. С таким обилием сладких и жирных блюд, что старая мисс Ирвинг воздела бы в ужасе руки при мысли о погубленном навеки пищеварении внука. «Приходите еще, дружок!» — улыбнулась мисс Лаванда на прощание, пожимая Полу руку. «Вы можете поцеловать меня, если хотите!» Мисс Лаванда наклонилась и поцеловала его. «Как ты догадался, что мне этого хочется?» — шепнула она. «Вы смотрели на меня совсем как моя мама, когда она хотела меня приласкать. Вообще-то я не люблю, чтобы меня целовали. Мальчики этого не любят. Вы ведь знаете, мисс Льюис, но мне было приятно, когда вы меня поцеловали. Я обязательно приду к вам еще и хотел бы стать вашим близким другом, если вы не возражаете». «Я не возражаю», — ответила мисс Лаванда. Она быстро отвернулась и вошла в дом, но мгновение спустя уже махала им на прощание из окна, весело улыбаясь. «Мне нравится мисс Лаванда», — объявил Пол, снова шагая с Энн через буковый лес. «Мне нравится, как она на меня смотрит, и ее каменный домик, и Шарлотта IV. Вот бы у бабушки вместо Мэри Джо была Шарлотта IV. Уж она-то не подумала бы, что у меня не все дома, если бы я рассказал ей о моих мыслях. А какой чудесный был ужин, правда?» «Бабушка говорит, что мальчики должны есть все подряд и не думать, вкусно это или невкусно. Но иногда от этого трудно удержаться. Вы ведь понимаете? Я думаю, мисс Лаванда не стала бы заставлять мальчика есть на завтрак овсянку, если она ему не нравится, а давала бы ему то, что он любит. Хотя, возможно...» Пол был в высшей степени объективен. «Это оказалось бы не очень полезным для него. Но иногда для разнообразия это очень приятно. Вы ведь понимаете?» Глава 24. Пророк в своем отечестве. В один из майских дней жители Эйвенли были несколько взволнованы сообщениями в шарлоттаунской газете Daily Enterprise под заголовком «Новости Эйвенли» и за скромной подписью «Обозреватель». Молва приписывала авторство сих заметок Чарли Слоуну, отчасти потому, что упомянутый Чарли и прежде позволял себе подобные литературные взлеты, а отчасти потому, что одна из новостей, как казалось, заключала в себе насмешку над Гилбертом Блайтом. Эйвенлийская молодежь упорно продолжала рассматривать Гилберта и Чарли в качестве соперников, добивающихся благосклонности некой девицы с серыми глазами и богатым воображением. Слух, как это обычно бывает, не соответствовал действительности. Заметки были написаны самим Гилбертом при поддержке и содействии Энн. А дабы отвести возможное подозрение, в одну из них он высмеял себя самого. Только две из этих заметок имеют отношение к нашему повествованию. Поговаривают, что еще прежде, чем зацветут маргаритки, в нашем селении состоится пышная свадебная церемония. Недавно поселившийся у нас и пользующийся всеобщим уважением гражданин поведет к алтарю одну из наших наиболее известных и очаровательных дам. Мистер Эйбрахам Эндрюс, наш широко известный предсказатель погоды, предупреждает об ужасной буре с громом и молнией, которая разразится 23 мая ровно в 7 часов вечера и захватит большую часть территории нашей провинции. Путешествующим рекомендуется в этот день взять с собой зонтики и непромокаемые плащи. Дядюшка Эйб действительно предсказал, что этой весной будет буря, — заметил Гилберт. Но как ты думаешь, это правда, что мистер Харрисон ухаживает за Изабеллой Эндрюс? — О, нет, — сказала Энн со смехом. — Я уверена, что он ходит к ним, чтобы поиграть в шашки с мистером Харманом Эндрюсом. Но миссис Линд уверяет, что Изабелла явно собирается замуж, потому что всю эту весну она в таком хорошем настроении. Бедный старый дядюшка Эйб был полон негодования. Он подозревал, что дерзкий обозреватель желал высмеять его, но, несмотря на то, что пророк упорно отрицал, будто назначил какую-либо точную дату для своей бури, никто ему не верил. Жизнь Эйвонли текла спокойно и размеренно, был проведен день древонасаждения, и каждый улучшатель посадил лично или содействовал посадке не менее 5 декоративных деревьев. А так как общество друзей Эйвонли насчитывало к этому времени уже 40 членов, то это означало, что в Эйвонли прибавилось 200 молодых деревьев. На красноватых полях зеленел ранний овес. Яблоневые сады простирали свои огромные, усыпанные цветами руки к фермерским домикам, и снежная королева нарядилась, словно невеста в ожидании жениха. Энн нравилось спать с открытым окном, чтобы ветерок, напоенный ароматом цветущей вишни, всю ночь обвивал ее лицо. Она считала, что это очень поэтично. Марила считала, что Энн рискует жизнью. День благодарения следовало бы праздновать весной, сказала однажды вечером Энн Марилле, когда они сидели на ступеньках парадного крыльца, прислушиваясь к серебристо-сладкому хору лягушек. Это было бы гораздо приятнее, чем отмечать его в ноябре, когда все в природе уснуло или мертво. Осенью приходится напоминать себе, что нужно быть благодарным, но май человек просто не может не быть благодарным, хотя бы за то, что просто живет. «Я чувствую себя точно так, как, должно быть, чувствовала себя Ева в райском саду, прежде чем начались неприятности. Какого цвета трава в долине? Зеленая или золотая? Мне кажется, Марила, что такой день, когда расцвели цветы и ветры, обезумев от восторга, не знают, куда им дуть дальше. Такой день почти ничуть не хуже, чем в раю». Марила, казалось, была возмущена подобным кощунством и с опаской оглянулась, чтобы убедиться, что близнецы находятся вне пределов слышимости. Как раз в этот момент они появились из-за угла дома. «Ужасно приятно пахнет сегодня», — сказал Дэвис с восторгом, глубоко втягивая воздух и помахивая тяпкой, которую держал в грязных руках. Он возвращался со своего огорода. Этой весной Марила, желая направить в полезное русло страсть Дэви к разгребанию грязи и песка, отвела ему и Дори по небольшому участку земли под огород. Оба принялись за работу с усердием, хотя у каждого оно проявлялось по-своему. Дора сажала, полола и поливала аккуратно, систематично и бесстрастно. В результате на ее участке уже зеленели ровные ряды бодрых всходов. Дэви же вкладывал в свой труд больше страсти, чем благоразумия. Он копал, полол, разравнивал граблями, поливал и пересаживал с такой энергией, что у его растения не было ни малейших шансов остаться в живых. «Как дела на огороде, Дэви?» — спросила Энн. «Плоховато», — ответил Дэви со вздохом. «Не знаю, почему-то все так медленно растет. Милтибултер говорит, что я, должно быть, сажал семена в новолуние, и отсюда вся беда. Он говорит, что в новолуние нельзя браться за важное дело. Сажать семена, резать свинью, стричь волосы, все такое. Это правда, Энн? Я хочу знать». «Может быть, если бы ты не выдергивал свои растения с корнем каждый день, чтобы посмотреть, как они поживают на другом конце, они росли бы быстрее», — заметила Марила язвительно. «Я выдернул только 6 штук», — возразил Дэви. «Я хотел посмотреть, есть ли червяки на корнях. Милти говорит, что если не луна виновата, то значит червяки. Но я нашел только одного. Он был такой большой, жирный, кривой. Я положил его на камень, а потом другим трах и расплющил. Знаете, как он здорово хлюпнул? Я даже пожалел, что там их больше не было. Дора сажала свои семена в тот же день, что и я, а у нее все растет отлично. Значит, это не из-за луны», — заключил он с глубокомысленным видом. «Марила, взгляните на ту яблоню!» — воскликнула Энн. «Она как живая!» — грациозно приподняла своими длинными руками розовые юбки и высунула кончик стройной ножки, чтобы заставить нас полюбоваться ею. «Это золотой ранет. Они всегда приносят много яблок», — сказала Марила с удовлетворением. «И это дерево согнется под их тяжестью в нынешнем году. Я очень рада. Эти яблоки хороши для пирогов. Но ни Марили, ни Энн, да и никому другому в Эйвонли и соседних деревнях не было суждено печь в тот год яблочные пироги. Наступило 23 мая. Не по сезону жаркий день. Никто не ощутил этого острее, чем Энн и ее маленький улей учеников, изнемогающих от жары над дробями и синтаксисом. С самого утра дул горячий ветер, но после полудня он стих и сменился тягостной неподвижностью. В половине четвертого Энн услышала отдаленный раскат грома. Она сразу же прервала занятия и отпустила детей, чтобы они успели добраться домой до грозы. А выйдя вместе с ними во двор, она сразу заметила какую-то странную тень и мрак над миром, несмотря на то, что солнце по-прежнему ярко сияло на небе. Аннетабель судорожно схватила ее за руку. «О, посмотрите, какая страшная туча!» Энн оглянулась и вскрикнула от ужаса. С северо-запада быстро надвигались клубящиеся массы туч, таких, каких она никогда не видела за всю свою жизнь, свинцово-черные, с закрученными, обохромленными краями, пугающими своей призрачной серовато-синей белизной. Было что-то неописуемо зловещее в том, как неумолимо заволакивали они ясное синее небо. То и дело их пронзала вспышка молнии, за которой следовал яростный раскат грома. Тучи висели так низко, что, казалось, почти задевали вершины лесистых холмов. На дороге затарахтели колеса. С холма в открытой телеге, отчаянно погоняя упряжку серых лошадей, мчался мистер Харман Эндрюс. Он натянул вожжи и резко остановился напротив школы. «Эй, Энн! Похоже, дядюшка Эйб раз в жизни попал в точку!» — крикнул он. «Его буря приближается, хотя чуть раньше времени. Ты когда-нибудь видела такие тучи? Эй, малышня, кому со мной по пути, лезьте на телегу, а остальные, что есть духу, на почту, там переждете грозу!» Энн схватила за руки Дэви и Дору и помчалась вниз с холма по березовой дорожке вдоль долины фиалок и мимо плача ив. Так быстро, как только позволяли маленькие ножки близнецов. Они добежали до зеленых крыш в последнюю минуту. В дверях к ним присоединилась Марила, едва успевшая загнать в сарай уток и кур. Едва лишь все четверо ворвались в кухню, дневной свет исчез, словно унесенный каким-то могучим дыханием. Страшная туча накатила на солнце, и мир окутала темнота, словно мгновенно наступили поздние сумерки. И в тот же миг одновременно с могучим раскатом грома и ослепительным блеском молнии посыпался град и скрыл погруженный в полумрак пейзаж за сплошной пеленой белого неистовства. Сквозь рев бури доносился треск ломающихся веток, глухие удары и резкий звон разбиваемого стекла. За 3 минуты все стекла в окнах, выходивших на север и запад, были выбиты. И град валил внутрь дома, покрывая пол кусками льда, самый маленький из которых был размером с куриное яйцо. 3/4 часа буря бушевала, не утихая, и никто из переживших ее никогда не мог ее забыть. Марила, впервые в жизни утратившая присутствие духа и охваченная подлинным ужасом, упала на колени возле своего кресла в углу кухни, задыхаясь и рыдая под оглушительные раскаты грома. Энн, бледная как полотно, отодвинула от окна диванчик и села на него, прижав к себе с обеих сторон близнецов. Дэви при первом ударе грома заревел. «Энн! Энн! Это судный день! Энн! Я не хотел быть непослушным!» А затем, спрятав лицо у нее на коленях, и лежал так, дрожа всем телом. Дора, очень бледная, но довольно спокойная, сидела безмолвно и неподвижно, крепко держась за руку Энн. Маловероятно, чтобы даже землетрясение смогло бы вывести Дору из душевного равновесия. Затем, почти так же внезапно, как началась, буря прекратилась, перестал падать град, гром, гневно бормоча, покатился прочь на восток, и солнце снова весело засияло над миром, который буря изменила до неузнаваемости за какие-то 3/4 часа. Марила, дрожа и пошатываясь, поднялась с колен и упала в кресло. Лицо ее было серым и измученным. Она, казалось, постарела 10 лет. «Все ли мы вышли из этого живыми?» – спросила она торжественно. «Разумеется, все!» – запищал Дэви радостно, уже совершенно придя в себя. «Я ни чуточки не испугался, только сначала. Уж очень это неожиданно свалилось на человека. Я в ту же минуту решил, что не буду драться с Тедди Слоаном в понедельник, как собирался. Ну, теперь, может, и подерусь. Скажи правду, Дора, ты испугалась?» «Да, немножко испугалась», — сказала Дора сдержанно. «Но я крепко держалась за руку Энн и читала молитву снова и снова. Хм, я, пожалуй, тоже прочитал бы молитву, если бы про это вспомнил», — пробормотал Дэви. «Но», — добавил он с торжеством, — «видишь, тоже остался цел, как и ты, хоть и не молился». Энн подала Мариле стакан ее сильнодействующей смородиновой настойки. О могучем действии этого напитка Энн имела случай узнать еще в свои ранние годы, и затем они подошли к двери, где их глазам представилось необычное зрелище. Далеко и широко расстилался белый ковер из градовых камней. Кучи града громоздились на крыльце и под свесами крыши. Вся зелень на полях и в огороде была побита. В саду на деревьях не осталось ни единого цветка, и были обломаны даже многие большие ветки и сучья. «Да тот ли это мир, который был здесь час назад?» — спросила ошеломленная Энн. «Ничего подобного не видели на острове принца Эдуарда», — заявила Марила. — «Никогда. Помню, разразилась однажды сильная буря, когда я была еще девочкой. Но она не идет ни в какое сравнение с этой. Я думаю, мы еще услышим об ужасных разрушениях». «Надеюсь, никто из детей не пострадал?» — сказала Энн с тревогой. Как выяснилось позднее, надежды ее оправдались, так как дети, жившие далеко от школы, последовали отличному совету мистера Эндрюса и нашли убежище на почте. «А вон идет Джон Генри Картер», — сказала Марила. Джон Генри с трудом брел через толстый слой града. На лице его была странная, испуганная полуусмешка. «Вот ужас-то, мисс Касберт! А меня мистер Харрисон послал узнать, все ли у вас целы?» «Все мы живы», — произнесла Марила мрачно. «Ни в одну из построек не ударила молния. Надеюсь, у вас то же самое?» «Да, мэм, не совсем так. У нас молния ударила прямо в кухонный дымоход, прошла через трубу, попала в клетку Джинджера, проделала дырку в полу и прошла в подвал. Вот так, мэм. — А что с Джинджером? Он пострадал? — спросила Энн. — Да, мэм, очень пострадал. Его убило. Позднее Энн пошла выразить соболезнования мистеру Харрисону. Она застала его в кухне, он сидел за столом и дрожащей рукой гладил яркие останки Джинджера. — Бедный Джинджер, больше уж никогда не обзовет тебя, Энн, — сказал мистер Харрисон печально. — Энн никогда не пришло бы в голову, что она может плакать о Джинджере, но теперь слезы сами собой подступали к ее глазам. Он был моим единственным другом, Энн, и теперь он мертв. Эх, да, старый я дурак, я так его любил. Я знаю, ты собираешься сказать что-нибудь сочувственное, как только я замолчу. Не надо, а то я заплачу, как дитя. Ну и буря была. Больше никто не будет смеяться над предсказаниями дядюшки Эйба. Похоже, что все бури, которые он предсказывал на своем веку и которые никогда не происходили, обрушились сегодня на нас сразу. Но как он точно угадал день, а? Погляди, как у меня тут все вверх дном. Надо поискать доску и заделать эту дырку в полу. На следующий день жители Эйвенли занимались исключительно тем, что посещали друг друга и сравнивали понесенный ущерб. Дороги были завалены градом, так что проехать на телеге или в экипаже было невозможно, и приходилось идти пешком или ехать верхом. Почта пришла с опозданием и принесла недобрые вести со всех уголков провинции. От ударов молнии сгорели дома, убиты и пострадали люди. Вся телефонная и телеграфная связь нарушена. На пастбищах погибло много молодняка, а все посевы побиты. Ранним утром дядюшка Эйб с трудом добрался до кузницы и провел там весь день. То был день его торжества. И он насладился им вполне. Было бы несправедливостью утверждать, будто дядюшка Эйб радовался тому, что буря произошла. Но раз уж она была неизбежна, он испытывал удовлетворение от того, что сумел предсказать ее, вдобавок с точностью до дня. Бедняга совсем забыл, что прежде с гневом отрицал, будто установил определенную дату. Что ж до небольшой неточности в указании времени, ее начала, так стоит ли говорить о таких пустяках? Когда вечером в зеленые крыши зашел Гилберт, Марила и Энн прибивали куски клеенки на место разбитых стекол. «Бог один ведает, когда можно будет достать стекло», — объяснила Марила. «Мистер Барри ездил сегодня в Кармоди, но там не достать ни куска, ни за какие деньги». И Лоусон, и Блэр распродали все свои запасы уже к 10 утра. А в Уайт-Сэндс сильная была буря. «Я бы сказал, что да», — кивнул Гилберт. «Она застала меня в школе вместе со всеми детьми, и я думал, некоторые из них с ума сойдут от страха. Трое упали в обморок. У двух девочек была истерика, а Томми Блэйвит визжал изо всех сил, не переставая. «Я только разочек завопил», — заявил Дэви гордо. «А огород мой совсем выбило градом», — продолжал он печально. «Ну и Дорин тоже», — добавил он тоном, свидетельствовавшим, что есть бальзам в Галааде. «А ты слышал новость, Гилберт?» — сказала Энн. «Старый дом Леви Бултеря сгорел дотла. В него попала молния. Боюсь, я ужасно испорченная, раз могу радоваться этому, когда буря причинила всем такой ущерб. Мистер Бултер говорит, что общество друзей Эйвонли вызвало эту бурю с помощью магии исключительно для сноса его развалины». «Одно бесспорно», — сказал Гилберт, смеясь. «Обозреватель создал дядюшке Эйбу репутацию настоящего предсказателя погоды. Буря дядюшки Эйба войдет в аналы местной истории. Удивительнейшее совпадение, что все произошло в тот самый день, который мы выбрали в нашей заметке. Пожалуй, я даже чувствую себя виноватым, как будто и в самом деле наколдовал эту бурю. Но я рад, что эта старая развалина Болтера снесена. А больше радоваться нечему. Из деревцев, которые мы посадили, не уцелела и десятка. Не беда, нам просто придется посадить их опять следующей весной, — заметила Энн и философски добавила. Что хорошо в этом мире, так это то, что здесь обязательно будут еще весны. Глава 25. Скандал в Эйвонли. Однажды, ясным июньским утром, 2 недели спустя после бури дядюшки Эйба, Энн медленно прошла через двор зеленых крыш, неся из сада 2 жалких, испорченных градом нарцисса. «Взгляните, Марила», — сказала она с грустью, показывая их мрачной даме, которая поднималась в дом по ступеням, держа за ноги ощипанную курицу. «Только эти бутоны буря пощадила. Но и они повреждены. Мне так жаль. Я хотела найти хоть несколько цветов, чтобы отнести на могилу Мэтью. Он так любил июньские лилии». «Мне самой их не достает», — призналась Марила. «Хотя глупо горевать из-за цветов, когда есть беды похуже. Погиб весь урожай на полях и в садах. Но люди снова сеют овес», — попыталась утешить ее Энн. «Мистер Харрисон говорит, что если погода не подведет, овес будет неплохой, хотя и поздний. И все мои цветы и овощи, которые я посадила заново, уже опять зашли, но ничего не заменит мне июньских лилий. И на могилу бедной Эстер Грей мне тоже нечего положить. Вчера вечером я была в ее саду, ни цветочка. Я уверена, что ей будет их не хватать». «Энн, нехорошо говорить такие вещи, я уверена», — сказала Марила сурово. «Эстер Грей умерла 30 лет назад, и душа ее на небесах, я надеюсь. Да, но я думаю, что она по-прежнему любит свой сад и помнит о нем», — ответила Энн задумчиво. «Я уверена, что сколько бы я ни оставалась на небесах, мне всегда было бы приятно взглянуть вниз и увидеть, как кто-то кладет цветы на мою могилу. А если бы у меня был здесь, на земле, такой сад, как у Эстер Грей, потребовалось бы гораздо больше 30 лет, даже на небесах, чтобы тоска о нем перестала навещать меня. Только чтобы близнецы не слышали таких речей», — прозвучал слабый протест Марилы, когда она понесла курицу в дом. Прежде чем последовать за ней и заняться своей обычной субботней работой, Энн вколола нарциссы в волосы и подошла к калитке, где остановилась на минутку, греясь в ласковых лучах утреннего июньского солнца. Мир опять становился чарующим. Старая мать природа изо всех сил старалась залечить нанесенные бурей раны, и хотя для окончательного достижения этой цели ей было нужно еще немало месяцев, она уже совершала чудеса. «Как я хотела бы провести весь этот день в праздности», — сказала Энн птичке, которая звонко распевала, качаясь на ветке ивы. Но школьная учительница, которая к тому же помогает воспитывать близнецов, не имеет права бездельничать. «О, птичка, как сладко ты поешь! Ты вкладываешь в эту песню все чувства моего сердца лучше, чем я сделала бы это сама. Ах, кто же это едет?» По дороге катил почтовый экипаж, впереди сидели 2, а сзади был привязан огромный дорожный сундук. Когда экипаж подъехал ближе, Энн узнала в вознице сына начальника станции в Брайт-Ривер, но его спутницу она видела впервые. Незнакомка ловко спрыгнула у ворот, даже прежде чем лошадь остановилась. Это была очень хорошенькая, особо маленького роста, на вид скорее ближе к 50, чем к 40. Но с розовыми щеками, сверкающими черными глазами и глянцевитыми черными волосами, которые были увенчаны поразительной шляпкой, изобилие украшенной цветами и перьями. Даже 8 миль, которые она проехала по пыльной дороге, не помешали ей остаться такой свеженькой и чистенькой, словно она только что вышла от портного. «Это дом мистера Джеймса Харрисона?» – спросила она с живостью. «Нет, мистер Харрисон живет там», — сказала Энн в полнейшем удивлении. «Конечно, конечно, я сразу поняла, что этот дом слишком чистый и опрятный, слишком опрятный, чтобы здесь жил Джеймс, если только он не изменился до неузнаваемости с тех пор, как я его знала», — защебетала маленькая особа. «Это правда, что Джеймс собирается жениться на какой-то женщине из этого поселка?» «О, нет, нет!» – воскликнула Энн, виновато краснея, так что незнакомка взглянула на нее с любопытством, словно заподозрив ее в матримониальных замыслах в отношении мистера Харрисона. «Ничего подобного! Но я читала об этом в здешней газете», – настаивала прекрасная незнакомка. «Подруга прислала мне газету с обведенной карандашом заметкой. Подруги всегда охотно окажут подобную любезность». И над словами недавно поселившийся у нас и пользующийся всеобщим уважением гражданин было написано «Джеймс Харрисон». «О, это заметка! Это была просто шутка!» – задохнувшись едва, вымолвила Энн. «Мистер Харрисон не собирался ни на ком жениться, уверяю вас». «Очень рада это слышать», – сказала розовощекая особа, ловко взбираясь на свое место в экипаже. «Потому